Глава 17. Адам, Даниил. Утром следующего дня вызываю к себе сотрудника службы безопасности. «Зайди». Заходит в рабочий кабинет ровно через 2 минуты. «Что случилось с моей новой знакомой?» Интересуюсь, почесывая правую ладонь. Безуспешно пытаюсь вспомнить примету, к чему чешется та или иная часть тела. Ну, кроме варианта, когда край как надо помыться. Ваша новая знакомая Ева Пчелкина попала в переплет. Не верю. Отхожу от окна, плюхаясь в кресло. Она же собиралась в воскресенье провести дома с дочкой. Вы же тоже сегодня на работе? Видимо, и она передумала сидеть дома. В прекрасный осенний день потянула на приключения. Тяжело вздыхает избэшник, сжимая челюсти. По этому знаку сразу понимаю, что он собирается сообщить нечто неприятное. «Говори, не церемонься», — подталкиваю его. 2 часа назад ваша дама приехала в ресторан «Черноголовка» в компании неизвестного зрелого мужчины. Похоже, спутник оказался мошенником. Как полагается, поел за счет женщины и сбежал. «Насколько?» — выплевываю зло, прекращая улыбаться. «На 30 тысяч. У девушки не оказалось при себе денег. Ее держат в заложниках, не отпускают». Тяжело дышу. Ревность заполняет меня, сносит крышу. Сжимаю руки в кулаки, бью по столу. Да как она посмела после меня встречаться с другим? Ей меня было мало? Или продолжила искать мужика с синими глазами? Даниил, я даю команду, чтобы рассчитались за нее? Да! Выпаливаю на автомате, тру ладонью лицо, закусываю нижнюю губу. Мое самолюбие задето. Меня променяли на ловеласа. Мать его за ногу! Я так понимаю, будут дополнительные пункты спасения Евы Пчелкиной? Да. Придумай что-нибудь, чтобы она запомнила. Нечего ей гулять по ресторанам с мужиками из интернета. Труд облагораживает человека. Думаю, управляющий рестораном войдет в наше положение. Хорошо, иди. Почти рычу я, злой на весь белый свет. Сижу на работе до позднего вечера. Собственноручно выбираю материалы для обшивки новой модели диванов. Нежная светлая ткань внезапно напоминает о Еве. Тут же строчу сообщение директору по маркетингу. Эту серию диванов назовем Ева. «Уверены?» – прилетает ответ на СМС. «Уже решил, не обсуждается». Выключаю компьютер, одеваюсь, топаю к машине. На улице моросит теплый осенний дождь. Он навевает мне мысли о девушке из Тиндера. Громкий звук СМС-ки. Достаю мобильный. Читаю. Не могу сдержать довольную ухмылку. Отправили домой уборщицу, заставили Еву мыть посуду и полы. Падаю за руль, и вместо того, чтобы ехать домой, еду к ресторану «Черноголовка». Всю ночь сижу в машине, наблюдаю за полутемными глазницами окон ресторанов. Глаза слипаются, но я борюсь. Играя в телефоне. Вот она. Хрупкая фигурка в красном плаще выходит утром из дверей дорогого заведения. Бежит к метро, низко опустив голову. Еду за ней до здания метрополитена. Провожаю жадно глазами. Ругаю себя самыми злыми словами. Какой же я жестокий. Мог же расплатиться и отпустить. Но нет, захотелось поиграть. А какого черта она пошла на 2-е свидание не со мной? Возмущаясь вслух. Вывод 1. Сам оплошал, назначив свидание через неделю. Открываю интернет-магазин, заказываю огромный букет цветов. Тут же вспоминаю, Ева не в курсе, что я теперь в курсе обо всем, что происходит в ее жизни. Мой человечек у нее на хвосте. Захожу в Тиндер, гляжу на фотографию девушки. Понимаю, что она улыбается именно мне. Она должна стать именно моей. Пишу. Адам. Ева, я купил синие линзы. Ева, я рада. Адам, соскучился. Ева, у меня сломался замок, приезжай. Адам, с радостью. Надо же, Ева позвала меня к себе. От свалившегося на меня счастья забываю, куда ехал. Внезапно вспоминаю про маленькую дочь Евы. Становится немного не по себе. Как она будет пытать меня в этот раз? Вспоминаю изумрудный взгляд, вгрызающийся в мою шкуру наглую красивую мордашку, изучающую каждый мой шаг. Болезненно горит в груди, где теплится надежда. Может, повезет, девчонки не будет дома? Вряд ли. Я не такой везучий в личной жизни».